Хорошо. Добрый вечер. Мы продолжаем наши открытые новейшие диалоги. Меня зовут Катерина Гордеева. И без долгих предисловий, я единственное, что скажу, что многим из вас может показаться странным такая диалогическая система, непривычная нынче, когда собеседники удивительным образом не плюются в друг друга, не оскорбляют друг друга и не пытаются взять голосом. Я понимаю, что все к этому привыкли по современным теле- и радиоэфирам. Значит, наша задача совершенно другая. Мы не хотим и не верим в то, что в споре рождаются истины. Мы считаем, что нынешнее время такое сумрака подразумевает, что истина и какое-то понимание того, что происходит на самом деле в мире, окружающем нас, может появиться только благодаря разговору, диалогу, вот тому в дотелевизионном понимании этого слова. И поэтому без лишних предусловий, я не за ручки держатся эти наши оппоненты, Любовь Фаркус и Ксения Рапопорт. Значит, я понимаю, что у обеих моих прекрасных собеседниц есть и другие профессии. Но сейчас мы будем говорить в рамках той профессии, которая стала их самой главной на сегодняшний день по разным причинам. И о причинах мы тоже поговорим. У Любы сейчас профессия фонд «Антон тут рядом» и центр, связанный с ним. У Ксении сейчас профессия фонд «Белла» и помощь детям, страдающим буллезмом эпидермолисом, который в народе известен как болезнь бабочки. И опять же, я не буду сейчас вот делать эту привычную преамбулу, что спасибо вам большое за то, что вы помогаете, святое дело и так далее. Мы все это все понимаем. Давайте начнем сразу с такого вот очень жесткого поворота. Сейчас очень много говорят о том, что ах, не, ну вот вы благотворительность, да, и вы поэтому думаете, что вы святые, и вы поэтому думаете, что вы имеете право судить обо всем на свете. И вас часто, и вас, Ксения, и вас, Люба, упрекают в том, что вы разговариваете не с теми людьми, договариваетесь не с теми спонсорами, или имеете право считать что-то, не считаясь с мнением там, демократической или, наоборот, недемократической общественности, опираясь на то, что вы занимаетесь благородным делом. Насколько чисты эти упреки, Люб, давай, наверное, это... Ты первая. Насколько чисты эти упреки и насколько это связано с благотворительностью, если бы ты ею не занималась, так бы упрекали бы тебя? Кать, я не знаю, я только знаю одно, что, слава богу, у меня... Перед тем, как случился фонд «Антон тут рядом», у меня была подруга Грачева, которая и есть, Лена, фонд создатель Адвита. Фонда «Адвита». И фонд «Адвита» рождался на моих глазах, и, собственно, я все это видела, и я примерно была готова к тому, что будет дальше. Я ни одной секунды, благодаря Лене и тому опыту, который я был бы на моих глазах, я ни одной секунды не думала, что все будут говорить, ах, какая ты, Любочка, прекрасная. Наоборот, я точно знала, что я во всем буду виновата. Перед всеми и всегда. И чем больше я буду делать, тем больше я буду виновата. Вот, поэтому я была готова. И это, честно говоря, не самое страшное. Как-то меня вообще-то особенно даже и не трогают. Может быть, потому что я живу на народное финансирование творческой интеллигенции. В основном. И у меня нет таких спонсоров, которые бы как-то были... Творческая интеллигенция требует от тебя осознанной гражданской позиции, политического выбора? Нет, нет, я в основном вот тот ужас, который я наблюдаю, я как раз наблюдаю по поводу Чулпан, например, да, всем известная ужасная история, по поводу сейчас доктора Лизы, я наблюдаю, что от людей, которые занимаются простым, понятным делом, требуют какой-то политической вовлеченности. Это очень сложный вопрос. Я считаю, что это вопрос трагический, на самом деле. На него нет никакого простого ответа. Вот. Но что я знаю совершенно точно, что ребенок или человек, который страдает и требует, ему требуется помощь сегодня, сейчас, не тогда, когда будут реформы, не тогда, когда мы опомнимся, не тогда, когда мы построим, наконец, гражданское общество, а помощь нужна сегодня. Сегодня конкретно. Вот это для меня всегда приоритет, потому что для меня всегда приоритет – это конкретный человек, конкретный ребенок, конкретный старик, конкретная семья, которая сегодня нуждается в помощи. И при этом я с глубоким уважением отношусь к людям, которые которые как бы имеют четкую гражданскую позицию. Я тоже ее имею, но сейчас я очень часто, условно говоря, молчу. Не потому, что я боюсь, а потому, что я понимаю, что моя ответственность сегодня лежит в другом месте. Ксюш, вот насколько тебе действительно тоже сейчас стало сложнее выбирать слова, если бы ты просто была артисткой, да? Вот, ты бы по-другому говорила, чем если ты являешься учредителем, лицом и, в общем, пробивной силой большого и сложного фонда? Нет, потому что мне кажется, что и артисты тоже очень часто оказываются в ситуации, когда от них, с них спрашиваются вещи, в которых они не очень разбираются. И, к сожалению, многие артисты очень любят много говорить на темы, в которых действительно не очень много понимают. И я в этом смысле не считаю себя экспертом ни в политической ситуации, ни в какой-либо, поэтому я и как артистка стараюсь об этом не рассуждать, о том, в чем действительно не очень хорошо разбираюсь. Для этого нужно прикладывать усилия, иметь образование, ум, в общем, целый ряд вещей, которых у меня нет. Поэтому я и со стороны артистки стараюсь не говорить того, чего не знаю. Что касается ситуации с фондом, то если мы не хотим оставаться бесконечно на уровне собирания денег и, как бы сказать, раскачивания только вот в эту сторону ситуации, да, то мы все равно в какой-то момент должны будем сотрудничать с государством. И это нужно делать, и это важно делать. И скажем, то, что касается заболевания, которым занимается фонд «Белла, дети, бабочки», буллезный эпидермолиз, он вообще никак на сегодняшний день в России не рассматривается в смысле медицинской государственной структуры, и нам это очень необходимо, нам очень нужна будет помощь государства, то есть она нам нужна давно, но с какого момента мы начнем сотрудничать, я не знаю, и я думаю, что, конечно, будут разные ситуации, но я не знаю, насколько я к ним готова, но я готовлюсь внутренне к ним, потому что сотрудничество необходимо. Что касается того, насколько это все страшно, я вот, например, столкнулась недавно с ситуацией, когда не люди, которые жертвуют, да, или которые рядом не понимают и предъявляют претензии, а сами люди, которым мы пытаемся помочь. И вот это намного страшнее. Благополучатели. Благополучатели, да. А что они? Ну, когда в какой-то момент человек, живущий в ужасе, в кошмаре, в постоянной боли и в страдании, действительно, он перестает понимать, что мы не государственная структура, а мы точно так же пытаемся собрать какие-то деньги, ему помочь. Он забывает об этом в какой-то момент, начинает требовать и... Ну и дальше начинаются претензии, на которые ты не можешь никак ответить, потому что ты, ну, делаешь все, что можно, а ему кажется, что нет. То есть благотворительный фонд и другой занимаются фандрайзингом, то есть собирают деньги, ну, у людей, примерно сидящих в этом зале. А получается, что те, кто получают эту помощь, то есть те, для кого вы собираете эти деньги, они в какой-то момент... думают, что это не то, что вот вы должны предложить усилия и собрать, а это какой-то налаженный поток средств, который должен к ним приходить. Нет, Катя, это не так. На самом деле, то, о чем говорит Ксения, я тоже, это, тоже была к этому готова из-за фонда «Адвита», потому что я тоже все это видела. Но у меня к этому... вот я правда, вот на самом деле, это огромное воспитание души, воспитание чувств, и когда ты понимаешь, что нет никаких виноватых, что... А как по-другому? Вот я приведу вам простой пример. Мы открыли центр для взрослых ребят-аутистов, потому что они самые незащищенные, они уж совсем никому не нужны. И деньги такие большие, что, ну, как бы их не поднять ни за год, ни за два. Но вдруг подвернулась возможность обучить специалистов в Англии, нам это оплатили, для маленьких детей. Ну, казалось бы, ну, подвернулась такая возможность. Как же не воспользоваться, когда все время приходят родители с детьми, а мы ничего не можем сделать. Вот 6 семей пришли в работу, прошли эту программу. родители пришли с тортиками, с шампанскими, с цветами, счастливые. Действительно, по видео видно, что за 3 месяца огромный прогресс, неговорящие заговорили, так сказать, ну, огромный прогресс, да? Казалось бы, мы сейчас отпразднуем и будем страшно довольны друг другом. Через час одна мама потупилась, другой папа потупился, третья мама заплакала и сказала: «Любовь Юрьевна, а куда нам дальше?» Я говорю: «Вы понимаете, у нас эта программа, она вот будет идти дальше. Вот 6 семей сейчас ее прошли, а потом еще 6 семей, а потом еще 6 семей. Мы это понимаем, а нам куда дальше?» И вот что в этот момент я почувствовала? Я почувствовала страшное отчаяние. Разумеется, я все им объясняла, они меня слушали, они мне сочувствовали, они кивали головой, а потом говорили: «Мы понимаем, а нам куда дальше?» Почему они задают... Кто этим должен заниматься? Почему дальше? Я сейчас скажу, почему они задают этот вопрос мне? Ответ очень простой. А кому еще им этот вопрос задавать? Вот у людей ребенок, ему нужно сейчас. То есть ребенок с аутизмом, которому сейчас окажут помощь, не через год будет поздно. Особенно если он попадет в руки к психиатрам, и ему дадут нейролептиков. Ему сейчас можно оказать помощь, и он может нормально учиться. И потом может как-то, ну, жить. Если сейчас этого не сделать, то дальше будет поздно. И это их ребенок. И как бы я, им как, ну, они все понимают, но они спрашивают, а мы все понимаем, а куда нам дальше? И тут я хочу вернуться к тому, что говорит Ксения. А нам без государства никак. Потому что, а как? Потому что должна быть создана система помощи. Что мы можем? Мы можем раскачать лодку общественного мнения, чем мы и занимаемся. Мы можем информировать людей, чтобы они понимали, что это такое, чтобы они не говорили маме в магазине: «Уберите своего урода невоспитанного», а чтобы они понимали, что с ребенком что-то не так, и помогли маме, да? Чтобы они это поняли. Мы можем показать государству: вот, вот у нас в центр постоянно приходит 35 ребят. Вот из них 5 не говорили, не читали, не писали. Вот они говорят, читают и пишут. Вот они освоили ремесла. Вот уже через год можно будет их поддержанно трудоустроить. Они должны были бы умирать в интернате от аминозина и галоперидола. Пожалуйста, посмотрите на это. Это мы можем. Но дальше уже даже открыть такой второй центр мы не можем, третий центр, и только в Петербурге. Мы можем только, так сказать, делать все для того, чтобы наш опыт как-то тиражировался дальше. Мы не можем обеспечить образование специалистов в той мере, в которой это нужно. И наши фонды еще отличаются, и мой, и Ксении, от того, что от других фондов, тем, что тут вопрос не в деньгах. И не только в деньгах. Тут вопрос в компетенциях, в образовании специалистов, в создании системы, которую фонду не потянуть. Фонд может собрать денег на столько-то детей, на столько-то объема помощи, но это всегда будет все равно капля в море. И если кто-то думает, что мы живем с каким-то ощущением, что мы святые, я думаю, что я скажу за себя и за Ксению, что чувство вины, с которым ты просыпаешься, с которым ты живешь, с которым ты ложишься, чувство вины бесконечное 24 часа в сутки, потому что твои ограниченные возможности, они ограничены, и ты ничего не можешь с этим поделать. Ксения, это так про чувство вины? Ну, да, бывает. А чувство гордости, там, чувство, вот мы сдвинулись с мертвой точки. Вот я помню ситуацию 2010 год, конец 2010 года, никто в России не знает про болезнь буллезный эпидермолиз. Ни один специалист и первого ребенка публичного с этой болезнью действительно пытаются положить в ожоговое отделение. Да. Сейчас у нас в научном центре здоровья ребенка в Москве лежит первый ребенок, и мы очень надеемся, что вот с ними у нас получится именно вот это вот сотрудничество, как сказать, с большой перспективой, и мы сможем туда госпитализировать детей, потому что проблема в том, что мы этих детей не можем госпитализировать в России никуда. и все хотят, и как бы раньше у нас единственная больница, то есть не единственная больница, а одна из лучших больниц находится во Фрайбурге, они есть и в других странах, во Фрайбурге самая, там просто дом буллезного эпидермолиза, это мечта всех мам наших, которые хотят именно туда отвезти своего ребенка, и тот, кто хоть раз там побывал, конечно, хочет везти только туда. При этом счета Фрайбурга растут с каждым годом, и только вот за 4 года существования фонда они, естественно, хотят, чтобы их оплатили мы. Но проблема в том, что у нас 250 детей, и если мы все деньги, которые мы умудряемся собрать за год, будем тратить на это, мы сможем отвезти туда 3 детей. Что будут делать остальные 247? У которых там, да, у кого-то более легкая форма, у кого-то не менее тяжелая форма, они, ну, останутся вообще без любой помощи, без бинтов, без перевязок, без ничего. И поэтому мы всеми силами пытаемся параллельно с тем, чтобы помогать тем, кто сейчас конкретно кричит от боли, потому что эти дети очень страдают, и им действительно очень нужна помощь каждую секунду вот прямо сейчас. Мы еще пытаемся параллельно попытаться создать вот эту систему, медицинскую структуру какую-то в России, чтобы были врачи, чтобы были какие-то специалисты, потому что там нужны не только дерматологи, но и стоматологи, но и ортопеды, но и офтальмологи, потому что там целая есть, гастроэнтеролог необходим смертельно, просто вот, ну, нужен. И их нету, и нужно их обучать, нужны нянечки, их тоже нужно обучать, их нужно обучать этому уходу. И мы пытаемся вот это все потихонечку делать, но при этом те мамы, у которых тяжелая форма, тяжелые дети, они не могут этого понять, и они требуют, и они обвиняют нас в том, что мы не отправляем их во Фрайбург. И поэтому, понимаешь, да, когда вы... Вот а у нас... при этом есть официальная позиция страны о том, что все болезни в целом лечатся у нас в стране. Да, ну нет, конечно, это не лечится никак у нас в стране. Ну вот, собственно, вот это и есть эта смычка, когда то, в чем обвиняют благотворители, ну, скажем так, оппозиция, что... С одной стороны, благотворительная ваша деятельность выглядит, в общем, довольно оппозиционно, потому что своей деятельностью вы доказываете то, что в стране этого не существует. Да, это существует где-то, в данном случае во Фрайбурге, с аутизмом, наверное, в данном случае везде за пределами России. Вы это пытаетесь сделать в России своими силами, как бы в параллель Минздраву, который по-хорошему должен был бы этим заниматься. Должен ли этим заниматься Минздрав? Это первая часть вопроса, наверное. Давай с Ксенией, да? Должен ли этим заниматься Минздрав или все-таки нужны благотворительные организации? Второе, действительно ли есть вот эта вот, ну, грань, что, с одной стороны, само существование благотворительных фондов вашего типа доказывает проблемы в государстве? И как вы с этим, как вы на этой грани будете балансировать? Ну вот, ты знаешь, у нас вышла книга, вот, кстати, был действительно момент гордости и радости, такой недолгий, но яркий. У нас вышла книга, мы перевели самый крупный, самый полный на сегодняшний день медицинский справочник по буллезному эпидермолизу, который полезен абсолютно не только врачам, это такая библия для врачей, например, но и для мам, потому что там очень много описано случаев, систем, способов подхода, там можно диагностировать даже что-то, хотя бы какие-то вещи по этой книге. И на секундочку перевел, что перевело эту книгу уже несуществующее, ну, когда-то государственное агентство РИА Новости, ну, вот бесплатно, в качестве подарка фонду. Да, и вот у нас была презентация этой книги в Москве, оно не присутствовал автор, профессор и врач из Зальцбурга. И мы разговаривали, я говорю, а как вот скажите, у вас это происходит? Она говорит, да, я понимаю, вот удачу, а я как раз уезжала на встречу с потенциальным спонсором фонда, они говорят, вот удача, мы знаем, как это тяжело, нам тоже очень тяжело собирать деньги. Я говорю, а вот вы на что должны собирать деньги? Она говорит, ну как, на оплату аренды помещения нашего фонда, значит, на какие-то там несколько операций в год, может быть, одну-две самые тяжелые, которые не оплачиваются. Я говорю, не оплачиваются кем? Она говорит, ну все остальное оплачивается, это социальная помощь, то есть это делает государство. То есть все бинты, на которые мы не можем собрать деньги, потому что некоторым детям нужно этих бинтов на 200-250 тысяч в месяц. Ну, какая семья это может осилить? И никакой фонд не может осилить 200 детей с такими суммами. И поэтому мы... Вот, а это все социальная помощь у них. То есть этим занимается государство. Необходимый минимум для их жизни. У кого-то такое, у кого-то другое. Кому-то 30 тысяч достаточно, кому-то 200. И только вот когда очень сложная операция или что-то, и нужно куда-то перевозить, вот тогда вмешивается фонд. А так они отслеживают, там, занимаются, ну, вот какие-то еще там события, празднования, ну, в общем, как-то поддерживают вот эту коммуну бабочек. Поэтому, конечно, нужна помощь, конечно, должен вмешаться Минздрав. Как минимум ввести, в список орфанных заболеваний внести это заболевание, мы не можем этого добиться никак. Кроме того, но я знаю, что и при внесении в список орфанных заболеваний, к сожалению, ничего не меняется, потому что вроде бы дается да, указание как бы, и право получить бесплатно то-то, то-то и то-то, но получить это невозможно. И дальше мамы просто еще плюс к тому, что они и ищут это все, они еще могут судиться бесконечно с теми, кто им этого не дает. Вот и все развлечение. Конфронтация все равно неизбежна. Или вы не входите в эту конфронтацию? Конфронтацию с кем? Ну, с тем же Минздравом. С тем же, с теми, кто создает законы, по которым живет Минздрав. С теми, кто управляет теми, кто создает законы. Ну и так далее. Ты понимаешь, до конфронтации просто нету времени и сил сейчас пока. Вот, ну, Люба. Меня все время пытаются втянуть в конфронтацию, но я не ведусь. Ни за что. Не, вы молодцы, я сейчас попыталась еще раз сделать. Потому что им только дай палец, они откусят руку, потом еще будут все время меня это провоцировать, а я взрывной человек. Поэтому я вообще себя держу в руках. Но бывает очень тяжело, потому что, вот, например, случайно совершенно меня... Дружественный доктор меня информирует, что в институте Бехтерева проходит всероссийская конференция по детской психиатрии. И в четверг, говорит Любочка, мне этот дружественный доктор, там, говорит, будет целый день слушаний по аутизму. Я говорю, спасибо, я обязательно поеду. И еду, встаю в 7 утра, и уже в 8:30 я сижу там, в белой блузочке. Вот. И первое, кого я вижу, кто выходит на сцену с основным докладом, это... доктор Симашкова. Вот представьте себе, слушание по Холокосту ведет его доктор Геббельс. Ну, это примерно так. То есть это человек, который, как бы, ну, главный проводник. А ты помнишь ее? Она же, Кать, ты помнишь? Да. Она в РИА Новости сидела рядом со мной. Да, это прекрасный доктор, который считает, да. Что аутизм нужно лечить большими препаратами. А ты знаешь, что ничего не изменилось? Был большой экран с презентацией, там, значит, она показывала препараты, которые хорошо влияют на ребенка с аутизмом. Причем это детская психиатрия. Это не мои даже взрослые, это дети. И там, пожалуйста, все было написано: аминозин, галоперидол. Ну, Рисполепт это был просто ромашка и василек по сравнению с другими препаратами. И вот она читала двухчасовой доклад. Был полный зал людей из Новосибирска, Барнаула, Владивостока, я не знаю, что, Камчатки, и Казахстану, там Молдовы, еще чего-то, что страны СНГ тоже при этом присутствовали. Теперь представьте, сколько бабла на эту конференцию, на то, чтобы их всех привести, поселить, оплатить им завтраки, обеды и ужины, и чтобы они выслушали доктора Тимошкову. Можно нам эти деньги, пожалуйста, на создание инклюзивного класса в городе Петербурге, первого экспериментального, которому мы тоже... Вот есть центр, вот есть программа Early Bird. Моя идея очень простая, что мы должны как бы каждому возрасту дать как бы какой-то проект, который бы демонстрировал. А мы это все будем снимать, описывать и показывать вам, дорогие товарищи, что вместо того, чтобы у вас люди в 18 лет попадали в интернат, где их будут убивать этим же самым аминозином галоперидолом до смерти, до 30 лет аутист в интернате не выживает. Ну, просто потому, что ему нужно столько препаратов, чтобы он лежал на койке, что как бы, ну, просто печени, почек нету. Вот вместо того, чтобы вы его убивали, вот, вот понимаете, как может быть, пытаюсь сказать я. Вот, но я это все выдержала, и я не встала, не закричала, не сказала: госпожа Симашкова, а почему? Как вы вот можете? А почему? А зачем? Это бесполезно. Ну, это правда. Я так себя вела, когда... В своей предыдущей профессии я была таким очень непримиримым критиком. Вот. И, ну, не критиком, вернее, а я была таким, как бы, ну, вот я защищала Сокурова, Германа, там, боролась. Это было безопасно. То есть как? Это была моя, как бы, я чувствовала, То есть сейчас, поссорившись с Минздравом, а сейчас я была в безопасности, я лично была в безопасности, и в безопасности был мой скромный черно-белый журнал, который читала тоже там 1000 интеллигентов в стране. И я могла себе гулять по буфету, как я хочу. Но сейчас, если бы вы когда-нибудь увидели моих родителей, я даже не говорю ребят, а родителей, ребят, которые студенты нашего центра. Это люди, которые первый раз в своей жизни могут пойти к стоматологу, к гинекологу, к парикмахеру, постретиться с подругой, попить кофе, просто побыть дома, почитать книжку. Потому что первый раз ребенок уходит в 9 утра, и его возвращают в полседьмого вечера. И еще чему-то учат, и еще он как-то прогрессирует. Вот этих людей лишить этого, да, за то, что я поругаюсь с Симашковой, И главное, что в этом нет смысла, кто я. Она скажет, вы кто? Как они у меня любили спрашивать раньше. Я говорю, я искусствовед и кинорежиссер. Ну так выйдите отсюда, пожалуйста. И все. Теперь как раз мой любимый вопрос о профессиях. Как мы знаем, на Западе благотворительность устроена таким образом. Вот есть фонд, Антон тут рядом, Белла. В него приходит, на его мероприятие приходит человек, известный своим лицом и родом деятельности. Любовь Фаркус, Ксения Рапопорт. Ей пишут красивую речь. Леди и джентльмены. Просим вас в этот ящичек собрать деньги, потому что я считаю, что это важно. После чего критик или артистка не забивает себе мозг подробностями этого заболевания, она знает, что ей написали нормальную речь, она знает, что люди сейчас послушаются и соберут. И уходят заниматься своей профессией. Сколько ненаписанных заметок, сколько неснятых фильмов, в скольких фильмах не снявшись, и чего не... Вы действительно потеряли профессию? И, наверное, сначала Люба, да, потом Ксения. Вот, ну, не потеряли до конца. Ксения, слава богу, не потеряла. Ты посмотри на нее. Можно-то? Сейчас мы узнаем. Я думаю, потерять не потеряла, но пострадала. Нет, я, Кать, что-то не поняла твоего вопроса. Ты что сказала, что нам кто-то что-то пишет? Нет, нам никто не пишет. Нет, а вы не хотели бы, чтобы вы занимались своей профессией, которую вы любили... с молодых ногтей, получили от нее удовольствие и, в общем, деньги, кстати. А благотворительностью занимались бы вот part-time, что называется. Знаете что? Я не знаю, как вообще, это, во может быть, мире. Это может быть у кого-то получилось. Нет, значит, во всем мире это вот уже мы поняли, да, как во всем мире. А у нас точно не как во всем мире. Значит, у нас вот, я не знаю, как Ксюша, а мы платим честно, абсолютно. Мы платим с каждого. У нас основные деньги уходят на что? Вот у нас. Вот у Ксюши на бинты, а у меня на людей. Потому что для аутиста не нужны, слава богу, бинты, и не нужны коляски, например, лекарства не нужны. Ему нужен человек. Это все, это его лечение. Ну, как бы его, он как бы улучшается, только если рядом с ним есть человек. Это вот, вот. Значит, поэтому мы платим зарплаты. Кому мы платим зарплаты? Психологам, педагогам, социальным, тьюторам, то есть мастерам, то есть людям, которые работают с ребятами. С каждой зарплаты я плачу 37% налог. И я плачу. А почему я плачу? Потому что я же дура полная в деньгах. Я только могу, как домохозяйка. Вот я каждую неделю получаю отчет. Если мне там какие-то кривые схемы будут, я же ничего не разберусь, куда деньги ушли. Понимаете? А я хочу еще отчитываться на сайте, то чтобы все висело. Куда какая копейка пошла? Поэтому я вообще запуталась, Кать. Чего я сказала? Профессия. Например, у тебя была профессия когда-то. Так у нас не так, как во всем мире. У нас как бы, вот мы этим занимаемся, и мы платим вот такие налоги. Понимаешь? Мы с Ксюшей это обсуждали. Проблема заключается в том, что если ты не внутри... Если ты не понимаешь этого изнутри, если ты каждый день ни с родителями, ни с ребятами, нифига не соберешь, ничего не будет. У тебя будут пустые глаза, тебе не поверят и пойдут себе. Не получается. Ксения, как обстоят дела с вашей профессией? С профессией как-то обстоят, и слава богу, Ну, нет, понятно, что это требует огромного времени, это уже давно не секрет, и все равно приходится, понятно, что нужно это время почему иметь. Почему нет? Вот ты не доверяешь людям, которые с тобой работают, или без твоей личной вовлеченности фонд не будет работать, не будут давать действительно деньги, если ты просто придешь, посмотришь красивыми глазами. Куда прийти и на кого посмотреть? Назови мне это место, я туда пойду. Я сделаю самые красивые глаза, которые умею. Но только я скажи мне, где это, понимаешь? Вот туда, куда люди соберут спонсоров, которые принесут там по 100 тысяч долларов каждый. Где они? Ну как во всем мире это работает? Да я понимаю, но я нет, если меня пригласят, вот я сейчас буду проводить вечер второй раз, слава богу, что мне второй раз это предложили, есть такой замечательный музей и центр толерантности, еврейский музей и центр толерантности в Москве, потрясающее место, и там есть так называемый эндаумент фонд. Это тоже, это наша мечта нашего фонда, сделать эндаумент фонд. Но как это сделать, тоже пока непонятно. Но мы разговариваем там с кем-то, ну, может быть. Это когда люди, у которых есть большие средства, кладут, например, на определенный счет часть своих средств, они там лежат, они остаются их средствами, и на проценты с этого счета живет какая-то, например, благотворительная организация. Это абсолютно гениально, потому что у тебя есть постоянный какой-то доход, да, ты уже можешь на него рассчитывать, не бегать с выпученными глазами, в ужасе, значит, хватать людей за пиджаки и значит, рыдать им в жилетку. Но проблема в том, что вот, ну, это мне повезло, что меня туда позвали, и я провела вечер, а потом вместо того, чтобы красиво уйти, я пошла в зал, где сидели совершенно непредставимые для меня люди, которые я раньше только по телевизору и в журналах читала, я пошла портить им настроение, значит, пока меня просто оттуда не вывели практически. Я по телевизору и в журналах видела каких-то людей, сама-то она, ну, сама понимаем. Нет, ну, слушай, у нас разные с ними журналы, у них один, у меня другой. Поэтому, и, в общем, и вот я просто, ну, нагло абсолютно, но это нам дало жизни, ну, практически полгода жизни фонду, поэтому, понимаешь, я была бы готова, а иногда я занимаюсь, понимаешь, такими акциями, когда там девочки мне из фонда говорят, слушай, там первая была наша незабываемая для меня акция, когда они сказали, вот будет душевный базар в Москве. Давай ты сделаешь какую-то игрушку елочную, новогоднюю, и мы ее там продадим с аукциона. Я говорю, конечно, я сделаю. Он говорит, ты, конечно, не делай, мы сделаем сами. Я говорю, нет, как, подожди, я буду продавать, я не могу. Мне... В общем, я просидела, я еще тогда кормила, и я кормя, значит, ночью, позже с помощью сестры, под конец сшила какую-то бесконечную 8-километровую гирлянду из бабочек, из кружев. Ну, как-то нормально даже получилось, не стыдно было, по крайней мере. Ну, вот, я поехала продавать, значит, с гордостью эту гирлянду. И душевный базар, это оказалось такое ДК, где внизу стоят лотки, там наверху какие-то развлечения. Мне сказали, что наверху будет сцена, и там будет, значит, аукцион. Потом мне сказали, что сцена не работает, короче, сунули мне микрофон, и я прям на первом этаже, где люди, ну, вот идут в пальто что-то куда-то, кто в туалет, кто в гардероб, да. А я стояла, блин, значит, с этой штукой, они металась какая-то бледная женщина с микрофоном, значит, и что-то кричала про каких-то бабочек. Народ шарахался, просто никто не узнал ни один человек. В результате... А я еще привела туда, значит, журналистов каких-то, знакомых, чтобы как бы, ну, уже про бабочек начали писать. И, знаете, кто-то из них просто сжалился и купил у меня ее за 5 тысяч рублей, а этого самого кружев, из которых я ее шила, я купила на 8. И я подумала, что вообще было бы лучше, если бы я не тратила деньги на билет в Москву, и на это все просто бы 10 тысяч сама бы перечислила непосредственно. Да, по-русски. Да, то есть, понимаете, да, вот этот райфайзинг, хотел сказать, фандрайзинг, он делая у нас совершенно вот иногда абсурдистское. Поэтому если бы было такое место, да с удовольствием. И это проблема такая, то есть как у нас вот, мы не можем сделать... Я могу 500 таких историй рассказать. Естественно, да, естественно. Это проблема такая же, как и то, что в России невозможно создать отечественный хороший автомобиль. То есть какое-то проклятие, да? И поэтому у нас не работают вот там системы зарабатывания денег в фонды. В чем проблема? Нет системы. Эти люди, которые жертвуют иногда огромные деньги, никак не поощряются. С них не снимаются налоги. Понимаешь, вот у меня там живет подруга в Германии, которая постоянно по чуть-чуть, она совершенно не богатый человек. Они иногда еле-еле сводят концы с концами. Но она всегда жертвует. У нее есть там несколько каких-то там направлений, за которыми она следит. И всегда чуть-чуть жертвует. Это все отражается на том, что она меньше платит налоги. Даже через интернет оплаченная. То есть это все учитывается, то есть это стимулируется, это там дает потом, наверное, какой-то вес человеку в обществе. Для них это важно, там, быть причастным к какому-то благотворительному мероприятию, еще что-то. То есть это просто другое, ну, какая-то уже другая история, другой путь пройден. Наверное, у нас тоже это когда-то, я надеюсь, пока у нас будет. Пока у нас доминирует точка зрения Дмитрия Быкова о том, что благотворительность должна быть анонимна и не публична. Ну, как бы, да с радостью, синонимы. Да с радостью, да только как? А как, как? Подожди, а как она должна быть? Анонимной или публичной? Вот это, кстати, важно. То, что да, то, что приносит результат. А. Понимаешь, если, когда, понимаешь, иногда такие бывают ситуации, что даже в больницу или в детский сад, там, где ребенка не хотят принимать, понимаешь, потому что буллезный эпидермолиз, это тоже не заразное заболевание, но выглядит оно очень неприятно и страшно. И поэтому там в детском саду иногда говорят, что нет, этого ребенка не должно быть у нас в группе, мы его боимся. И как вот быть, да? И почему-то, когда приходит кто-то известный, то почему-то как-то ситуация решается. Ну и что делать? Ну и что? И да, и вот так. Или какие-то двери чиновничьи иногда открываются таким образом, а иногда другим. Но если это работает, значит, и слава богу, что работает. Почему-то люди после спектакля иногда очень расположены к тому, чтобы поговорить о фонде. Посмотрев спектакль, потом с ними очень легко разговаривать. И слава богу, ну пусть так. Пусть так. Пока так. Анонимно или публично, Люб? Нет, это абсолютно, я категорический враг этой позиции Быкова, и я всегда настаиваю как каждому жертвователю, я объясняю, что, пожалуйста, можно мы вас поблагодарим публично, потому что не потому что это вам нужно, а потому что это ваш пример для других. То есть, как бы вы это сделали, это залог того, что это сделает другой человек. И уж тем, конечно, почему, например, для меня так важно, что в центр «Антон» тут рядом приезжают такие уважаемые люди, там, не знаю, как Ирина Ясина или там, не знаю, Панюшкин, Лошак, все выступали, Катя выступала. Почему? Потому что, во-первых, приходят родители, они чувствуют себя совершенно по-другому, это к ним пришли им все это рассказать. Но, во-вторых, потому что, как бы, для публики, для наших соцсетей понятно, что это не просто какое-то, боже, меня сохраню, инвалидное место, а что это, ну, важно. Вот люди поддерживают, и вы поддерживаете. Я думаю, что это должно стать до такой степени публично. Престижным. Что это, нет, что это станет само по себе анонимно. Потому что когда помогают все, то это уже практически анонимность. Какая разница, уже никто не вычитывает, кто чего там сделал. То есть вот в этом смысле, конечно, это должно быть публично. Конечно, это не надо как-то там стыдиться и скрывать. А налоговые льготы решили бы проблему вообще? Вот, ну, каким-то образом помогли бы ли в решении проблемы? Я думаю, что проблему, конечно, решит изменение сознания. Когда оно произойдет, я не знаю. Не, ну, это такая абстрактная вещь. Нет, это не абстрактная вещь, Кать, потому что, на самом деле, вот я уверена в том, что никто, да, пока Ксюша не стала этим заниматься, никто не знал про это трагическое заболевание. И я не могу сказать, что только я, разумеется, не я, а присутствующая здесь Света Рейтер, например, или тот же Панюшкин, и наша книга, которую мы издали, Маша Беркович. Ну, в общем, за те 7-8 лет, да, которые вот прошли, действительно, слово «аутизм», мне иногда говорят, что вы нам тыкаете, это просто вошло в моду. Я говорю, простите, мы эту моду создали. Ну, то есть, как бы, изменение сознания происходит, все равно оно происходит. И все равно, пока оно не произойдет по-настоящему, ну да, налоговые льготы – это первое, что должно быть. Просто первое. Второе, что должно быть, это сотрудничество каких-то государственных структур, которые, правда, беспомощны. Вот если честно вам сказать, я даже не вижу злой воли, да, в том, что не выделяются деньги. Они выделяются. Куда они деваются, эти деньги? Есть программа «Доступная среда», государственная программа. Это огромные деньги, которые уходят из бюджета. Куда они идут? На них пандусы сделали, на эти, в тротуарах. Но они не только про пандусы, они вообще-то и про наши мастерские тоже, Кать. Там очень много всего, я ее изучила. Да нет, а куда они идут? То есть как бы деньги уходят, с комиссии заседают. Я, например, отказалась там заседать. Меня все время вызывают, я уже не езжу. Потому что я совершенно не вижу смысла заседать вместе с Семашковой в комиссии. Так нет, а получается, вот тут как бы, то вы говорили, что вы сотрудничаете с государством, а теперь вы не сотрудничаете с государством. Нет, но я хожу к чиновникам, я, так сказать, подаю им проекты, я прошу у них гранты, я прошу как бы дать мне возможность выступить на их конференции. Я все равно буду это делать, потому что нет другого выхода. И, честно говоря, вот мне не влом, потому что у меня перед глазами мои ребята, и все. еще раз напомню вот эту альтернативную точку зрения, что сначала победить режим, а потом построить центр тут рядом. Катя, вот понимаешь еще такую вещь? Извините меня. Дело в том, что я живу в этой стране довольно долго. В 91-м году я честно отстояла со своим 4-летним ребенком на руках, и мне подносили там, подвозили друзья термосы, там еще что-то. И говорили, ну, может, ты ребенка передашь? Я говорю, если что случится, то лучше мы тут вместе, потому что все равно жить иначе я не хочу. Я как бы думаю так, что так изменится, потом так изменится. Мы что-то ходим все по кругу. Ну, правда же, вот тут я с Быковым согласна. Оттепель, заморозки, заморозки, оттепель. Ходим и ходим. На моей памяти уже третий круг пошел. Да? А этим помощь нужна сегодня. Я считаю, что вот что правда, что вот люди, которые в этом хорошо понимают, у которых есть как бы компетенции, темперамент на то, чтобы пытаться все это изменить. Пусть они делают это, а я к аутистам пойду. Там я нужнее. Налоговые льготы, Ксения, изменили бы ситуацию, и вообще вот какая-то не медицинская, не законодательная, а просто... Ну, налоговые льготы – это законодательная. Но вот такая простая финансовая тупая вещь, как налоговые льготы. Мне кажется, что да. Ну, может, я обольщаюсь, но мне кажется, что да, потому что любой шаг, который делает желание и возможность людей жертвовать деньги, да, на там какие-то, на то, на что не хватает государству, любая поддержка государственная их в этом, это шаг к тому, чтобы это стало привычным, нормальным, там, не как сказать, нормальным просто. Ну, нормальным. Я знаю, что я это делаю, и вот у меня есть такая льгота от этого. Сейчас, вот последние полгода, когда, в общем, все наконец-таки посмотрели в лицо друг другу и сказали это слово «кризис», поступление в фонд, ну, давайте начнем с фонда Белла, каким-то образом переменится. Я знаю истории про фонды, которые просто вот сейчас в глубочайшем трауре. Что у вас... Меняется ли характер жертвований, жертвователей, и что вы ждете от следующего года? То есть 8 миллионов рублей в месяц, да, я правильно понимаю, что нужно были? Ну, это на... На бинчике. На что-то, на да, да, да, да. Просто у нас еще есть в запуске несколько программ, которые, ну, нельзя останавливать. Это обучение врачей, это поиск детей, там волонтеры в регионах, которые у нас работают. Ну, в общем, это там есть целая история, которую нельзя вот это все взять и остановить. Но у нас пока поступления вот от физических лиц, у нас их было мало, вот честно скажу. Мы как бы не настолько пока известны там, или как-то, я не знаю, да, или... У нас мало поступлений, вот постоянного потока вот маленьких, небольших пожертвований от физических лиц. И поэтому этот поток как был маленький, он таким остался, он не изменился. Но, конечно, тоже постоянных спонсоров крупных у нас пока нету. Но вот уже в моих разговорах, поскольку я там отвечаю вот за фандрайзинг, пока такой истерический немножко, но вот в разговорах с людьми, от которых... Ну, есть возможность получить помощь, они уже, к сожалению, начали очень быстро заканчиваться. Если раньше мы говорили минут 20, там 30-40, то сейчас где-то на 15-й минуте уже говорят, ну что вы, очень сейчас тяжело, нам самим вы себя не представляете, как бы все. И, ну и что ты скажешь тут в ответ? Да, вот так. И поэтому, ну пока что вот там... Там все разговоры мои последних 2-3 месяцев, они пока никаких переговоров, никаких результатов не принесли. Поэтому, да, мы ждем, честно говоря, ожидания очень грустные на следующий год. Очень. Я могу только предположить, потому что у нас нет ни одного фактически богатого спонсора. И я, честное слово, говорю, что мы живем на народное финансирование творческой интеллигенции и на... Пожертвования, как бы очень маленькие пожертвования частных людей. Я думаю, что этим людям будет все тяжелее и тяжелее, потому что я вчера с внуком зашла в магазин и купила какие-то продукты первой необходимости. Я бы заплатила за это 1000 еще весной, а тут 3. И я сразу представила себе человека, который переводил нам 1000 рублей в месяц. Таких людей довольно много. Ну как? Это все серьезно. То есть, что нас ждет, я не могу себе представить. И также я не могу себе представить, как можно закрыть центр. Вот это сносит голову просто. Или, например, объявить вдруг этим детям 250, хорошо. То есть вы еще не всех нашли по стране. Но объявить вот этим 250, что, извините, а бинтиков больше нет. Вот как вы собираетесь выживать? Что вы собираетесь делать? Очень много сейчас говорят о системном. Вот, кстати, на самом деле, вот ни одна же из вас не знала 5 лет назад слово «файндрайзинг». Нет, я не знала. Я вообще много слов не знала. По-моему, не было. Оно уже было? Мне кажется, это недавно. Оно-то, слово-то было. Это вы были. Нас не было рядом. Как вы собираетесь? Что собираетесь? Есть какие-то планы? Может быть, есть какие-то файндрайзинговые идеи? Тут я почему-то сейчас не могу уже вспомнить, почему именно 4 марта. Но вы помните, в начале марта как-то совсем все сгущалось по поводу войны? Было какое-то страшное отчаяние, Катя. В начале марта, помнишь? Да, я даже знаю, с чем это было связано. Я уже не помню, с чем это связано. Я помню, что я вывела своих аутистов на набережную Невы. Вот. И мы там снялись все вместе, а потом я сделала такой ролик, когда вот панорама по всем лицам, сотрудники с ребятами, и за кадр такой, хотят ли русские войны. Я не знаю, я человек совершенно не политический, правда. Я только понимаю, что вот уже такая история, что куда вот они, туда уже и я. Что ж делать-то? Не, а деньги где будете брать? Я все понимаю, но... Ну вот я тоже могу рассказать историю, которая вот очень много скажет. Она правда хорошая, как Ксюшина история про гирлянду. Значит, пока что я еще раз говорю, я живу капиталом предыдущей жизни, когда я еще была кинематографистом. Потому что, например, моя приятельница Рената Литвинова, которая еще когда-то жила у меня дома, когда еще была не накрашенной девочкой, длинноногой такой, совсем не накрашенной, вот, в таком сарафанчике. Значит, Рената вдруг посмотрела фильм «Антон тут рядом», уже присудив ему много премий, но не видя его. И вдруг она его посмотрела, звонит мне и говорит: «Я хочу помогать твоим аутистам. Я хочу сделать аукцион». Я говорю: «Ренаточка, ну, конечно, говори, я думаю, что на Ренат сказала». Короче, нет, Рената, значит, действительно все свои платья с фильма «Последняя сказка Риты». И тут, значит, об этом узнает другая моя приятельница, Света Бондарчук, которая звонит и говорит: «Платье роскошное, никто не купит». Я говорю: «Почему? Никто ничего не покупает, надо привести покупателей». В результате, товарищи, это было. Я могу вам сказать, что это было. Это, честно, вы не поверите мне. Какой-то страшно богатый ресторан. Я не помню его название. На берегу Москва-реки. Подъезжали машины размером с пол этой библиотеки. Подъезжали и уезжали. Из них выходили люди. Примерно одного и того же вида. Он вот такого роста... Она на 4 головы его выше. Вот, и вот на таких котельонах. Вот некрасиво обсуждать благотворителей, кстати. Подожди секунду. Какие есть? А они не благотворители. Ну-ну-ну. Я сейчас расскажу. Какие-то люди были хорошие, знакомые. Я ничего не говорю. Но в основном вот эти. Дальше. Перед ними Рената. 3 часа. Это был просто фильм Киры Муратовой. Ничем не хуже. Она была такая талантливая в этом. Она все так потрясающе это делала. Чулпан Хаматова пришла, которая была моделью для этих костюмов. Игорь Верник, который просто был бы в Англии миллионером, потому что он гений стендапа. И это все, когда в какой-то момент Рената подошла к какому-то столику и сказала: «А почему вы ничего не покупаете? А зачем вы тогда сюда пришли?» Короче говоря, благодаря этому аукциону мы таки живем уже 3 месяца. Но это только те люди, которых конкретно привела Тихая Света Бондарчук. И тихо рассадила в разные места. Только они и купили. Но там стояли наши ящики для пожертвований. И в этих во всех ящиках, а там было человек 150 гостей, было 10 тысяч рублей. Люди, это было. У них нет с собой наличных. А, я тебе дам совет из наработок. Обязательно нужен этот самый... Кассовый аппарат. Кассовый, нет, вот для карты, как называется? Терминал. Терминал. Обязательно вот, Ксюша, девочка с терминалом должна быть. У них нету с собой наличных. Ксюшечка, какое счастье, что ты мне это сказала. Я тебе всегда обращаюсь. Я еще забыла вам другое сказать. Еще для них 2 часа пела Земфира в расстоянии шаговой доступности. Они пришли, перед ними как бы Рената устроила гениальный спектакль. Верник, Чулпан, Земфира пела. Они все покушали и хорошо выпили. Вы можете себе представить? А вы говорите бизнес. А ты говоришь, что нельзя обсуждать благотворителей. Ну, я думала, что какой-то будет... А, ты думала? Я тоже думала. Нет, платья были проданы. Мы живем 3 месяца. Спасибо, Рената Муратовна, Земфира Рамазановна, и Чулпан, и Игорь Верник. И Сергей, простые девчонки. Кстати, я вот думаю, наверное, было бы правильнее вот на все эти имена взять и продать входные билеты, типа там по 100 тысяч рублей. Вот входной билет. Абсолютно. Если хочешь послушать Земфиру, поговорить с Верником, сфотографироваться и так далее, да, и еще выпить и закусить, то тогда, и мне кажется, это бы даже больше работало. Нет? О, как хорошо, у тебя голова теперь работает. А я все, у меня вообще, я теперь все время, например, оно так и происходит. У нас, например, когда вот этот последний вот был, ну вот ужасно это было, на самом деле, 2 недели из моей жизни, просто это какой-то был кошмар. Но зато я как бы сейчас вот по-другому мыслю и вижу, когда я поняла, что у нас есть мамы, которые там просто ненавидят и считают, что мы что-то там за счет их живем или что-то. Ну, в общем, какой-то ужас просто. Мамы, я поясню, что самые мамы. Мамы считают, что деньги, которые вы тратите на мероприятие, вы могли бы потратить на бинты. На мероприятие мы не тратим деньги. Нет, это те мамы, которые не хватает. Да, ты что, это только спонсор. Нет, и те мамы, которые говорят, я поеду только во Фрайбург к зубному. Мы говорим, мы не можем, пожалуйста, у нас есть зубной, мы его обучили, он находится в Москве, и еще ближе к вам есть в Саратове. Они проверенные, пожалуйста, давайте мы вас отвезем к ним, мы поедем с вами. Нет. Мы поедем только во Фрайбург. Они не верят, и я их понимаю, потому что, любая мама, когда вот ребенок так болеет тяжело, и она была где-то, где ему помогли, да я лучше умру, но я повезу его туда же. То есть я все понимаю. Но и это вот какой-то... В общем, представьте, мы переругались там в фонде. Это был какой-то кошмар. Ну, не как переругались, не в смысле там, но, в общем, и слезы, и все. И потом я так села, думаю, нет, значит, сколько у нас вот этих самых тяжелых, там, 26... Ну, надо же, можно же их подключить кому-то. И вдруг я придумала гениально. Берешь большую корпорацию, значит, большую, где, например, 1000 сотрудников. Они, и у них каждый месяц из зарплаты вычитается 100 рублей. Им не надо даже нажимать на кнопки в телефоне или в этом. Просто автоматически. Они просто дают на это согласие, у них вычитается 100 рублей из зарплаты. И получается 100 тысяч рублей в месяц. И к этой корпорации подключается один ребенок. У них там есть доска, где все отчеты, я не знаю, они все про него знают. Ответную, можно им всю информацию поставлять. И вот таких, а если 2500 сотрудников, то 250 тысяч. И мне казалось, что я изобрела какую-то гениальную вещь. Она, оказывается, существует и имеет тоже какое-то специальное название. Не, хорошо, а корпорацию такую хотя бы одну вы нашли? Слушай, пока я пришла в собственный театр, и мы, значит... Хорошо, что еще у родителей народное финансирование творчества. Нет, но дело в том, что у нас, к сожалению, у нас 300 человек, и поэтому, и как сказать, у них зарплата не намного больше этих 100 рублей, и поэтому, от нас только слезы одни. Кроме того, я поговорила с директором нашего театра, и он мне очень искренне сказал, что никто, говорит, это такой геморрой бухгалтерский, и вот это все. Говорит, это такой геморрой, что этого не сделает никто. Ну, конечно, попробуй. Но он, правда, мне говорил то же самое, когда мы проводили первый благотворительный спектакль у нас в театре, что это все невозможно, нереально, и этого нельзя делать. Потом все-таки он нашел какой-то, значит, ход. Мы это сделали, мы тогда почти 5 миллионов собрали. Ну, мы тоже приглашали туда людей, кстати говоря, вот это очень важный момент, потому что и приглашали нам туда людей, есть такая сеть магазинов у нас в Петербурге, «Бабочка» тоже называется, и там продаются роскошные совершенно вот бренды какие-то, да, вот элитные там, очень дорогие вещи, одежда, в смысле, обувь. И я, естественно, в какой-то момент, когда у меня была возможность, я подлезла, значит, познакомиться с хозяевами этого магазина. В том смысле, что вот они бабочки, бабочка, мы бабочки, ну, мало ли какой-то, да, и конечно же, совершенно гениальная там хозяйка этого магазина, Хатуля, которая сказала, ну, мы занимаемся люксом, как бы, ну, сферой, где, то есть они сами жертвуют очень много, лично, тихо, вот анонимно, да, но мы не можем заставить это делать наших покупателей и вообще им рассказывать про такую боль и ужас, потому что, говорят, это не пересекаемые вещи, но, говорит, давай так, ты сделаешь какой-то роскошный вечер, на котором мои покупатели могут выгулять свое платье, например, купленное за 10 тысяч долларов, да, они его могут еще там за 5 тысяч долларов выгулять. Я говорю, да, хорошо. Я говорю, а какое им нужно мероприятие? Ну, не стихи же им читать, наверное, это им не очень будет интересно. Он говорит, ну вот, а Козловский, Боярская, Аэропорт, значит, вот у нас есть спектакль «Коварство и любовь», на который было в тот момент вообще не достать билет, он только вышел. И мы сделали вот такой спектакль только для... платье. Только... Нет, и в общем, и на самом деле, если бы не Хатуля и вот это распространение ее, то есть были билеты стоили в 10 раз дороже, чем они вообще продаются в кассе. Я думала, что нас пошлют все подальше. Но нет, вот люди пришли. И мало того, еще очень, у нас потом был вечер, и мы общались с ними. Они потом еще, то есть вот эти там 5 миллионов, они набрались еще там в течение 2 недель после, потому что происходили большие пожертвования. То есть, ну, какие-то вещи работают все-таки. Слушайте, у меня вот такой вопрос. Поскольку у меня много вопросов, я хотела бы узнать у вас. Вот, поднимите приблизительно руку, кто собирается задавать вопросы, чтобы я понимала и рассчитывала. Ага. А микрофон у нас кто-нибудь знает где? Стоит. А я не вижу, вот молодой человек. А, вот, да. Значит, микрофон там, тогда вы потихонечку подтягивайтесь, я задам последний вопрос, и тогда будут дальше ваши вопросы. Значит, как мы поняли, 5 лет назад ни одна из вас не знала слова «файндрайзинг». Ни одна из вас, в общем, ну, Люба приблизительно представляла, что такое аутизм 5 лет назад? Нет. Нет, значит, нет, 7 лет назад. Вот 7, категорически, да, нет. Значит, ни аутизм, ни болезненный эпидермолиз не были в вашей жизни. Что вообще... Вот меня всегда этот волнует вопрос, знаете, в каком контексте, что это нужно быть каким-то специальным человеком и искать ту амбразуру, на которую упасть грудью. Да вот тут вот ходишь и думаешь, как бы мне вот, как бы, чтобы мне такое в жизни переменить, чтобы жизнь-то и не осталась. Или это случайность? Я не знаю, кто первый ответит. Вот оно вас нашло, или вы искали себе применение, отличное от выбранной профессии? Представьте себе, что вы психолога. Ты знаешь, дорогая, я хочу тебе сказать, что это был самый страшный вопрос, который у меня был год 12-й, когда Антон ездил по всему миру, я имею в виду фильм. И вот самый страшный вопрос был, собственно, этот. Почему это все произошло? Ответа нет. Я могу только сказать, что... Ты была лучше до этого или сейчас стала лучше? Это что-то в тебе изменило такое важное? То есть, ну, знаешь, бывают какие-то такие... Ксюх, что скажешь, а? Я не знаю, что отвечать. Я могу сказать только одно, что я говорю об этом в фильме по поводу Антона и Ренаты, но я могу это сказать. У меня был Антон один, сначала не было никакого аутиста, потом у меня возник Антон, а теперь их 67 человек. Да? Я могу сказать, что это очень похоже на то, как ты делаешь шаг, абсолютно не зная, куда ты делаешь этот шаг. Ты делаешь шаг, оказываешься в заколдованном лесу. Ты еще про это не знаешь. А тебе как бы какой-то знак, что тебе надо еще вот этот шаг сделать. Ты думаешь, ну сейчас я его сделаю и пойду. Делаешь еще один шаг. Потом тебе какой-то... Вот туда еще, вот сюда. Ты думаешь, блин, мне домой надо. У меня там много дел. Ты думаешь, ну ладно, еще вот этот шаг. А потом наступает такой момент, когда ты поворачиваешься, а там уже, собственно, все. Вход бесплатный, выхода нет. То есть ты уже по ту сторону зеркала, и тебя, собственно, никто не спросил. То есть когда мне говорят, что вот вы такая героическая, что? Я рыдала от ужаса по ночам, и мне казалось, что сейчас все будут меня показывать пальцем, и до сих пор кажется. И будут говорить, с чего она взяла, что она знает, как надо. То есть как бы, ну из чего она вообще взяла, что она может брать на себя такую ответственность. То есть, как бы ты в какой-то момент вообще теряешь разум, перестаешь понимать, что ты делаешь. Но ты уже просто не делать этого не можешь, и тебе нужно напускать на себя уверенный вид, что я сегодня тут перед вами и делаю. Но никакой уверенности, честное слово, у меня нет. Абсолютно, потому что я понимаю, что этим должны заниматься профессионалы, этим должны заниматься люди, которые имеют медицинское, психологическое, педагогическое, социальное, административное, файндрайзинговое и массу, так сказать, системное мышление, которым я не обладаю, потому что у меня одна часть мозга работает, другая нет. Это правда. Я в школу перестала ходить в 7 классе, потому что я абсолютно не понимала ни одного слова по математике, физике и химии. Я просто не понимала, о чем мне говорят. Меня держали, потому что я была победителем олимпиад по литературе и по истории. Поэтому мне ставили 4. Но я не понимала, совершенно просто не понимала. Поэтому то, чем я сейчас занимаюсь, я не должна заниматься. Ну, я, наверное, делаю это в 100 раз хуже, чем другой человек, который бы все бы понял системно, как нужно что сделать. Вот. На вопрос, хуже я стала или лучше, я отвечать не могу, потому что он очень... Для меня это, как это сказать? А? Да, вот вы совершенно верно. То есть я себя собой довольно больше, но это не значит, что я стала лучше. Мне хватает ума это понимать. По удивительному стечению обстоятельств. А первый ребенок, между прочим, с которого начался фонд Белла, тоже был Антон. Был Антон, я сейчас тоже об этом подумала. Вообще, мне кажется, все начинается всегда с конкретности. С конкретного ребенка, с конкретной истории, там, с конкретного разговора. Вот тогда ты увязаешь, вот, как сказать, коготок уже увяз тогда, и все, уже тогда. Потому что когда читаешь как-то, ну, в интернете, это одно. Когда непосредственно разговариваешь как мама с мамой, и она... тебе там говорит, что ну что вы так плачете после там рассказов о том, как там, например, она купает ребенка, ей для этого нужно 3 няни и она, и они репетируют 2 часа с куклой сначала, а потом уже берут девочку и купают, потому что одно неверное движение, и ребенок без кожи остается. Это хорошо, что у нее есть возможность нанять для этого 3 нянь, а у кого нет такой возможности, да? Или там, что она не носит никогда украшения, и мама не носит украшения, потому что маленькие дети, они хватаются за блестящие вещи и остаются без кожи тут же тоже. Ну и вот какие-то такие подробности, когда я уже сидела и понимала, что я ничего уже не вижу от слез, она говорит, ну что вы так плачете? У меня у ребенка, у единственного, можно сказать, в стране, там, в возрасте 2 лет, все ногти есть на руках. Ну вот, когда такой какой-то разговор происходит, потом это уже никак никуда не выкидывается из головы. И, наверное, просто от конкретности это происходит. Но отнюдь не потому, что ты решаешь сделать что-то, да. Ну, то есть, Люба, на самом деле, тут добавить нечего, гениально абсолютно описала все. Я с вами не согласна, по крайней мере, в том, что касается вас. До вас, Ксения, 10 людей, это мама рассказывала эту историю. До вас, Люба, 10 людей был знаком с Антоном, но почему-то увязли и остались именно вы. А при этом 10 людей наверняка и вам, и мне пишут письма, что я хочу быть полезным, хочу стать там волонтером, помогите мне, куда мне применить свои желания. Ну, понимаешь, у меня еще в этом смысле легче, как сказать, мне было легче, может быть, на этот шаг пойти, потому что у меня есть некая известность, да, которая, в принципе, абсолютно вещь ненужная, бесполезная, а тут она может быть применена. То есть у них никого не было, фонду было 2 месяца, там, или 3 он существовал, и им нужна была там вполне конкретная помощь, это было связано с диском, со сказками, с записью. И просто тут как раз у меня было то, что могло пригодиться. Вот оно и пригодилось. Как бы такая простая очень схема. Ваши, пожалуйста, вопросы. Добрый день, Ксения, Любовь. У меня вопрос следующий. У вас и Ксения, и Любовь. Да, обеим. Помогает ли вам в работе в фондах то, что вы все-таки известные личности, потому что ни для кого не секрет, что у нас нет в стране у большинства людей, я сейчас говорю не о корпорациях, а вот о каждом человеке в отдельности, доверия к фондам. Всем кажется, что вот я сейчас принесу деньги, все эти деньги соберутся и потратятся этими воспитателями или владельцами фондов. Насколько вам, ну вот вы сами себе помогаете в доверии к вашим фондам? Простите, просто, а можно, прежде чем будут отвечать, я вам задам вопрос. Вот, как бы вы предпочли? Вы бы предпочли отдать деньги тяжело больной семье, ну, семье тяжело больного ребенка, или семье больного ребенка, или самому больному, если он взрослый, Или вы предпочли отдать деньги в фонд, который занимается помощью этому типу больных? Я отвечу так, что на данный момент я работаю в компании, которая ежегодно участвует в различных благотворительных акциях и помогает конкретным детям. И мы принципиально не переводим деньги. То есть мы можем что-то купить конкретной семье, конкретному ребенку, в зависимости от того, что нужно, в зависимости от какая-то акция. Не через фонд вы помогаете? Ну, это может быть фонд, но если есть возможность купить просто там игрушки, препараты, инвалидные коляски, мы покупаем и отвозим. Вот. Но это не означает, что там есть какое-то стопроцентное недоверие, просто это позиция компании, скажем так. Спасибо, мне просто было интересно. Извините, что я перебью. То есть вопрос, собственно, в том, что вы, ваша известность помогает ли в доверии к фондам. Правильно, да, я переформулировала? Моя-то известность довольно относительная, потому что я была известна узкому кругу. Не у всех жила Ната Литвинова. Не-не-не. Нет, ну, как бы моя известность была в среде, как бы, моей профессиональной. Она не выходила за нее, и только, как бы, вот фильм, но тоже, как Но я могу сказать только одно, я уже говорила об этом, что капитал предыдущей жизни, который включает в себя кино, отчасти театр, отчасти литературу, безусловно, так сказать, журналистику, безусловно, академическую, филологическую, так сказать, да как ни странно, вот лекции, я всегда говорю, что Татьяна Пигарева, искусствовед, я ее даже с ней не знакома, она меня знает, она фильм посмотрела. Она провела, она сама решила, объявила в Фейсбуке, она какой-то гениальный знаток русской старины, она объявила в Фейсбуке, что она будет проводить лекцию по Красной площади, экскурсию, и все деньги фонд «Антон тут рядом». Собрала 50 тысяч и перевела нам. Не побоялась, деньги перевела. Позиция вашей компании представляется мне унизительной для фондов. Хотя, в общем, мы не брезгуем, и нам очень много чего надо. Гончарные круги, посуда, которую ребята все время бьют. То да сё, продукты питания, пожалуйста. Но дико унизительно. Это, вот это недоверие, оно как бы, я все время, мы все, я не знаю, как Ксюша, но я сама на себе его как бы даже, может быть, не столько испытала, но я это вижу, как это происходит. Это, понимаете, ведь семье, допустим, семья получает деньги, они же для того, чтобы эти деньги потратить, ну, в моем-то случае это вообще невозможно. Вот ты хоть миллион дай ради семье, где ребенок аутист. Это ни о чем. Куда он денет этот миллион? Что он на них сделает? Ничего. Для того, чтобы ребенку с аутизмом помочь, нужен центр, где есть другие дети, а желательно еще обычные дети. Такие дети и такие дети. Нужны специалисты, нужен класс в школе, который, как бы, да, который нужно готовить, который нужно содержать штат, нужен детский сад. Понимаете, да, о чем я говорю? Не, ну, Люб, но миллионы в руки семье – это все-таки искушение. Нет, и вообще это как бы, они не знают, куда, они не специалисты. Нет, я же говорила как раз таки о том, что дают конкретные, покупают конкретные вещи, в которых семья нуждается. Ну, наверное, не с аутизмом. Вот в случае с аутизмом это что? Это не, ну, ничто. Нет, почему? Мне иногда звонят и говорят, а можно мы вам одежду привезем? Я говорю, знаете, они вообще у нас не голые. Не, ну есть семьи, где нужен ИВЛ, там, да, есть семьи, где нужен кардиостимулятор, есть как бы другие болезни. Что-то. Да, но я почему говорю унизительная позиция? Потому что вообще говоря, для того, чтобы реально помочь, очень часто нужны, ну как бы в основном нужны именно деньги. И они нужны менеджменту для того, чтобы менеджмент разобрался, как эти деньги потратить правильно, для того, чтобы эту помощь действительно оказать. Вот. Ну, тем не менее, ну, не знаю, что. Первая часть вопроса, помогает ли вам ваша известность, а вторая часть вопроса, уже что-то я неожиданно влезла. Ну, ладно. Мне просто саму волнует этот вопрос, потому что я объясню, почему. Потому что меня поражает всегда вот эта позиция недоверия к фондам, при том, что скандалов, связанных с фондами и их неблагонадежностью, было ровно два. И один с большими фондами, да, и один это фонд Федерации, всем известный, а другой, который не имеет отношения к благотворительности, ну, строго говоря. Вообще. А другой это фонд Дети Мира, который там группа шарлатанов, которых почему-то там по каким-то разным причинам не ловят. Ни один из известных фондов не был никогда, не то что пойман, даже заподозрен ни в чем. И все воровство денег связано, как правило, с табличкой в переходе «Помогите там», да, Маши, Ване, Пете, и люди сердобольные, не проверяющие информацию, дают дикцию. Но, тем не менее, такое есть все равно у людей. Да, безусловно. Но вот меня всегда поражает, что при этом формируется недоверие именно к большой фондовской деятельности. Извините, что я, так сказать, влезла как тузик со своим особым мнением. Нет, ну у меня вот, я не знаю, может, я уже как-то потеряла честь и совесть, но меня вот это не унижает абсолютно. И когда нам говорят, что мы должны перед тем, как перевести вам деньги, проверить ваш фонд, я говорю, пожалуйста, с огромным удовольствием. И на самом деле, возможно, это и правильно, потому что человек хочет проверить. И я вам хочу сказать, что как бы если вы хотите помогать фонду, то тогда просто не поленитесь и проверите. Понимаете, достаточно зайти на сайт, потребовать. Есть аудиторские проверки. У вас есть на самом деле все возможности действительно не подозревать, да, и не унижать никого, а взять и проверить, не полениться, а потом уже спокойно и честно и на равных помогать и сотрудничать. Да? Лично у меня нет недоверия, я просто знаю, ну, что... Ну нет, я говорю сейчас, да, я говорю, естественно, не в вашем, я имею в виду позиции вот таких компаний. То есть у нас были такие случаи, они проверяли нас нещадно и остались совершенно счастливы и довольны своими собственными проверками и перевели большую сумму денег, на которую мы запустили целую программу. Поэтому, ну, меня это, я, пожалуйста, у нас есть бинты, просто проблема в том, что если вы будете сами покупать бинты, они вам дороже обойдутся. То есть, если вы нам перечислите деньги, у нас есть огромные скидки, поскольку мы давно сотрудничаем с компаниями и производящими, да, и мы там этот ургатюль купим намного дешевле, да, или мепилекс, а вы купите просто дороже. И то мы иногда, когда люди вот упираются, мы им тогда говорим, тогда назовите там вот такой-то код, и вам все-таки эту скидку сделают, чтобы все-таки бинтов было больше. Вот и все. Тут это я в каком-то смысле, ну, я понимаю, меня это не, ну, не ранит, вот могу сказать, да, я не знаю. А известность тебе помогает? Так я об этом весь вечер говорю, да, помогает. Ну, конечно, помогает. Я и говорю, да слава богу, что ее можно куда-то применить. Следующий вопрос, пожалуйста. Добрый вечер и спасибо вам большое. У меня вопрос следующего характера, скорее в социальный аспект хотела уйти, поскольку я треть своей жизни живу в Европе, конкретно в Милане, мои дети... Хорошо. Нет, я специально запрек, я очень хотела увидеть вас и вас, Ксения, давняя ваша поклонница. У меня вопрос следующего характера. Мои дети ходят в обыкновенную государственную школу, им 6 и 10 лет, и они с раннего детства привыкли жить и учиться рядом с детьми, с инвалидами. В Милане? Да. Ну, потому что в Италии существует такой закон, если хотя бы 10% учеников обладают какой-то особенностью, то все остальные должны изучать. Поэтому очень много итальянцев знают язык, жестов, и азбуку Брейля и так далее. Ну, потому что существует такой закон. Да, это замечательная практика. Например, в параллельном классе моего сына дети выучили язык жестов, потому что у них есть ребенок с особенностью, да, с задержкой, с дефектом слуха. В моем классе моего маленького ребенка тоже ребенок с умственным задержкой. И они каждый год ходят к детям Даунам, которые устраивают спектакли новогодние. Они эти спектакли ждут и с нетерпением туда бегут. Вопрос. Вот их с детства привыкают жить с детьми с заболеваниями, с какими-то проблемами. И для них это абсолютно нормально. Они их детей воспринимают. И они, я уверена, в будущем будут им тоже помогать и относиться к ним по-другому. Как вы считаете, если в нашей стране когда-нибудь будет введена подобная практика, поможет ли это стать нам всем в какой-то степени не благотворителями, а соучастниками этого процесса? То есть я не хочу, чтобы этот процесс благотворительности был. Вот есть какой-то спонсор, да, крутой, приехавший на лимузине и отстегнувший за платье фонд. Я хочу, чтобы это шло на другом уровне, на уровне от детей до стариков, на человеческом уровне. Как вы считаете, в нашей стране это как, ну вот, эта практика может ли иметь место быть? И если да, то поможет ли она нам всем стать добрее и не благотворитель? Понимаете, вот чтобы не было этого зритель и получатель. Спасибо вам большое. Ну, это мечта большая. Но мне кажется, что это возможно когда-нибудь. Все-таки действительно благотворительность в той же Италии просто больше намного, это чисто исторически, это намного раньше у них стало нормой, да, А просто мы пока вот, ну вот у нас Чулпан, и вот с тех пор как-то вот что-то стало меняться, да. И это очень важно, это правда важно в школе, я тоже об этом часто говорю, и у меня тоже именно итальянский опыт. В смысле, нет, у меня дети живут здесь, я живу здесь, но мы снимали один раз там в итальянской школе, в обычной, и съемки проходили. Я гуляла по коридорам, пока, значит, ждала дубля, и я обратила внимание, что на стенах этой школы, во-первых, из окон которой виден Колизей, все время думала, надо вот кем вырастут эти дети. А во-вторых, на стенах этой школы не было ни одного портрета, значит, чиновника, президента, кого угодно, да, не было ни одного портрета. Не было ни одного, значит, не кроши хлебом, переодень сменку там, ну или какие-то, в общем, никаких. Там было два, буквально вот на две темы были плакаты. Плакатов было много. Что, какие у тебя есть права и как ты можешь быть защищен в сложной жизненной ситуации. И почти все остальное занимала благотворительная история, то есть куда можно пойти, а где кто был, а значит, а там, а вот вы знаете, что есть вот такие люди, а вы знаете, что есть вот такие старики. И это вот, вот, и поэтому, ну, конечно, если это на таком уровне делать, но это надо сейчас еще один фонд организовывать, мне кажется, который будет заниматься просвещением школьников. Это мне вопрос? Ой, я люблю этот вопрос. Ой. Да. Можно я отвечу? Можно я отвечу? Значит, для тех, кому не было... Спасибо большое. Можно я отвечу? Сейчас, я должна, чтобы люди услышали, я его озвучу, ибо действительно люблю этот вопрос. Не влияет ли обучение совместное с детьми с особенностями, да, то есть то, что учитель ориентируется в том числе на ребенка с особенностями, на качество обучения детей с разнообразными, скажем так, талантами. То есть умненькие не становятся глупее. Значит, я хочу, во-первых, вам да, ответить, что на сегодняшний день я как бы неоднозначно отношусь к закону об инклюзии, а так же, как и к закону об этих реформах вообще, потому что все это как-то все делается не по-людски, и все делается опять против человека. Вот, и тотальная инклюзия тоже ничего хорошего, потому что есть как бы ребята, дети, которые, которым нужно учиться в коррекционных школах, а есть дети, которых нужно как бы инклюзировать в обычные школы, все по-разному. И нужно предоставить ребенку очень много вариантов образовательного маршрута, именно такого, который подходит ему, и который для него наименее травматичен и наиболее продуктивен. Но! На сегодняшний день противниками инклюзии являются не чиновники, а кто? Родители. Обычных детей. Угу. Вот это мой тоже любимый вопрос, а не повредит ли это вашему ребенку. У меня к вам есть такое предложение. Представьте себе, вот в принципе, свою жизнь, жизнь своих родственников, соседей, друзей. Вот жизненное пространство, вот как вы себе его представляете? И вот... Попробуйте, как в игре, населить его теми персонажами, которых вы, ваши родственники, ваши друзья, ваши дети встречают в повседневной жизни. И вы увидите, что там будут очень разные люди. Здоровые, больные, веселые, грустные, с особенностями, без особенностей, инвалиды, не инвалиды, страдающие, не страдающие, нуждающиеся в помощи, не нуждающиеся в помощи. Если ребенок не понимает этого с самого начала, то ему предстоит одно из двух. Либо ему предстоит стать нравственным кретином, каково огромное количество в нынешнем населении, либо ему предстоит огромный, очень травматичный душевный труд по осознанию, что Отец наш Небесный создал нас всех с разными правами. С равными правами на жизнь. И что мы должны прежде всего, это главная наша обязанность, не английский язык и еще два языка в придачу выучить. Не то и не это, а самое главное, что нужно дать своему ребенку, самое главное, это понимание, что он не пуп земли, и что есть разные люди, и что нужно искать вообще язык, общий язык с разными людьми. Никто не сказал нам, что мы лучше. Поэтому даже если этому ребенку будет, черт возьми, затруднено выучить perfect, continuous и так далее. Он выучит это не за 2 урока, а за 20 уроков. Зато он выучит, что есть другой человек, что нужно уметь с ним находить общий язык, нужно уметь сострадать, нужно уметь считаться, нужно уметь поступаться своими интересами для того, чтобы ему помочь. И это несравненно, в миллиарды раз важнее. Спасибо большое. Вопрос, микрофон возьмите в руки. Да, у меня вопрос к госпоже Аркус. Вот по поводу акции вашей в марте этого года. Хотелось бы просто понять, ну, допустим, ваши подопечные, назовем вещи реальными именами, это недееспособные, в общем-то, инвалиды, несчастные люди, которым нужно помогать. Вы так считаете, а я так не считаю совершенно. Тем не менее, этично ли, по-вашему, нормально ли вообще использовать этих людей, которые очень далеки от проблем Крыма, присоединения тогда в политических целях? Нет. Я не согласна с вами, секундочку, не согласна с вами ни одной секунды. Более того, этот ролик можно посмотреть в интернете. Эти недееспособные инвалиды до того, как прозвучит эта песня «Хотят ли русские войны», вы что-то имеете против этой песни? Разумеется, нет. Вот именно. Они рассказывают, что они думают о войне. Вы думаете, что они все осмысляют в отношении войны? А вы когда-нибудь их видели? Видел. Вы когда-нибудь их видели? Видел. А где вы их видели? Можно я спрошу? Ну, какая разница? Где? Нет, это важно. Если вы видели их в интернете или в психиатрической больнице под аминозином и галоперидолом, то нет, вы их не видели. На улице вот человек. На улице. В качестве кого вы видели? Вы опознали, кто это? Вы знаете, даже видел в кино. В каком? Ну, вы же знаете, в каком. В каком именно? «Человек дождя». Ну, это любимый вопрос всех тех, кто занимается аутизмом. Человек дождя не имеет диагноза аутизм. Почему это имеет? Как бы это одна из... Есть такое понятие аутистический спектр. Он от забора до обеда. Существует миллиард разновидностей. Как бы это только наши психиатры считают, что тут есть аутизм какой-то их атипичный, который они признали с огромным трудом, и больше ничего нет. Среди моих ребят, извините, пожалуйста, есть аспиранты физфака, которые были приняты на физфак без экзаменов по результатам побед на олимпиадах по математике и по физике. Понимаете? Вы считаете, что они в политике разбираются? Я вам еще раз говорю, никакой политики. Они не хотят войны, которая ударит прежде всего по ним. Они не имеют суждения, кто виноват, надо присоединять Крым или не надо. В какую позицию занимают Россия? Они суждения не имеют, они боятся войны. И знаете, чем они отличаются от нас? Эти недееспособные инвалиды. И это, я говорю вам, я, человек, который узнал это от Антона, и из-за Антона как бы оказался вот как раз внутри этого заколдованного леса. Они понимают сущность, они не понимают частностей. Они не понимают, что Америка то сделала не так, Россия все сделала не так, Украина то сделала не так. Им это все равно. Они чувствуют воздух войны. Они его чувствуют. И то, как они об этом говорят, поверьте мне, вы можете посмотреть это в интернете. Я ничего не использую. Они не хотят. Потому что они это чувствуют гораздо лучше. Мы заморочены, у нас миллиард. Мы открываем Facebook и читаем, это мнение, сё мнение, там Путину сказали, там он ответил, там Обама сказал, там Порошенко выступил. О, бабочка дорогая, эти миллиард подробностей, которые замусоривают нашу голову. У них этого нет, они не понимают, кто такой Путин, Порошенко, Обама. Нет, например, есть Ваня Грязнов, он знает наизусть все. Но это знание тоже, оно такое своеобразное. Нет, пожалуйста, во-первых, ради бога. Я категорически против слова «инвалид». Я хочу сказать... Они не понимают, но вы их выводите, понимаете? Я еще раз вам говорю, они против войны. А я не вывожу их против, так сказать, политической какой-то конкретной ситуации. Они против войны. И они имеют такие же права, как и вы. И они не меньше инвалид, чем вы. Вернее, не больше. Совсем не больше. Спасибо большое. Вы достойны Ганопольского, ничего не могу сказать. Спасибо большое. Следующий вопрос. Добрый день. Я хотела ответить женщине на предыдущий вопрос. Я училась с такими детьми с особенностями. У нас в классе было 2-3 человека плохослышащих. Я сидела за одной партой с такой девочкой. И списывала я у нее иногда, и даже чаще я, нежели она у меня. И мне это помогло. Это все, что я хотела сказать. Спасибо большое. Спасибо. Давайте последний, наверное, вопрос. А у меня тоже не вопрос, а скорее туда же. Я работаю учителем в школе, и в моем классе, где я являюсь классным руководителем, есть девочка. Сейчас, извините, девушка, одну секундочку. Ребят, если вам не труд, давайте дискуссии, мы вот сейчас через 5 минут закончим. Товарищ, который возмущался Любиной акцией. Вот, спасибо большое. Продолжайте. Да, и в этом классе учится девочка, она не слышит, и она уже, ну, вот это 5 класс, и прекрасно учится она, с ней общаются постоянно дети, она не изолирована, она участвует во всех, вне классных, классных мероприятиях, учатся они все прекрасно, и они действительно, вот то, о чем вы говорили, Любовь, в них воспитывается вот это умение с ней общаться, потому что ей требуется помощь. Она читает по губам. Учителям, вот то, с чем я тоже сталкиваюсь, да, я в начале года ходила и просила, чтобы учителя, например, не уходили назад, потому что ей нужно читать по губам, чтобы понять. Если, ну, учителям сложно это делать, перестроиться вот так резко, учитывая то, что они не всегда помнят, в каком именно классе сейчас это новые для них дети. И дети постоянно ей помогают. Если где-то что-то она не успела записать, или она не поняла, там, где нужно открыть книжку, они помогают. Я сталкиваюсь с мнением детей, что да, почему вот, например, в спектакле вы ей даете большую роль, ведь ее же не поймут. И им, да, приходится объяснять просто, что поймут, если захотят, давайте вот хотеть помочь. Но вот то, о чем говорила Ксения тоже, как учитель я бы хотела, чтобы как минимум в моем классе это воспитывалось. Но пока я слабо представляю себе способы. И я не всегда... У меня есть еще один пример, где уже я как учитель сталкиваюсь, там ребенок с психическим заболеванием, я не знаю с каким, потому что мне его не озвучивают. И никому из учителей его не озвучивают. Он переведен из класса на индивидуальное обучение, он ходит в одиночку заниматься. Но когда, вот что касается инклюзии, да, если его привести в класс, он там слышит какие-то голоса. У нас уже был опасный случай, когда он открыл окно, и могло случиться страшное. И, давайте вот, мы не будем... Да, вот, да, вот, то есть вы бы хотели понимать... Да, я бы хотела, например, чтобы они понимали, что такое благотворительность, и в ней участвовали. Но как это сделать? Вот для меня пока непонятно. Если у вас есть какие-то... Как это сделать? Они не должны, дети не должны понимать, что такое благотворительность. Это слово взрослое, и оно, в общем, ну, давайте отдавать себе все отчет в том, что общество несовершенно до тех пор, пока вообще существует необходимость благотворительности. Дети не должны этого понимать. Дети должны понимать, что такое сосуществование. Что такое взаимоотношения с другими людьми, которые по-другому устроены. И вам, как учителю, я вижу вашу главную трудность в том, что вам не дают никакой помощи. Инклюзию навязывают школе, не обучая учителей, как им подавать школьную программу для детей, которые по-другому устроены. Это огромная трагедия для учителей. Потому что я знаю учителей, которые абсолютно, так сказать, социально ответственны, которые хотели бы, которые стараются и хотят, и которым приходится, самим доходить до каких-то простых вещей и с огромным трудом, очень неэффективно. Потому что наш, допустим, институт инклюзии, который у нас существует, на большие государственные деньги. Вот это меня ужасно беспокоит. Что на большие государственные деньги содержится огромный институт, который ничего не делает, ничего не знает и не может обучить учителей. Вот, вам нужно сопровождение как учителю, и вам нужно, допустим, для этого ребенка, у которого какие-то нарушения, я не знаю какие, нужен сопровождающий, он ему положен по закону. Вот в чем все дело. И тогда он мог бы быть в классе. если бы у него было сопровождение, а у вас было бы, была бы дополнительная квалификация, которую вам обязаны дать, если у вас есть такой ребенок в классе. Ксения? Спасибо большое. Ксения, есть у вас мнение, как помочь учителю, как помочь школе в том, чтобы были, чтобы дети разные могли учиться вместе, и нужно ли вообще это сейчас, вот что это, если нет, то... В смысле, ну, Люба все, по-моему, абсолютно точно рассказала. Такое... Я просто даже не знала, что у нас есть вот этот институт, и что, оказывается, он государственный. Я просто сижу и обдумываю, интересно, где он, и как-то интересно с ними пообщаться. Он есть, он при МГППУ. МГППУ, Московский государственный психолого-педагогический институт. У нас был проект, еще с Дуней Смирновой, в фонде «Выход». У нас был проект «Инклюзивный класс», и там 6 детей, из них 5 с аутизмом, один ребенок с ДЦП. Варечка на коляске. Господи, если бы вы знали, сколько вы теряете от своей упертой позиции. Вы знаете, что Лерик, прекрасный мальчик с аутизмом, он Варю, которая на коляске, он ее возит и все время говорит, что он страшно мечтает, когда он вырастет, он будет, как он говорит, я буду нейротипический. А Варя сможет из коляски перелезть на мой мотоцикл. И я буду ее возить на мотоцикле, а не на коляске, потому что я, конечно же, на ней женюсь. Вот это как раз прекрасно. Я все думала, где же этот финал? Я его искала. Да, я хочу сказать, что... Подожди секундочку, сейчас договорю. Я хочу сказать, что в этот класс, который... В чем его инклюзия? В том, что этот маленький класс, родители как бы нашли какие-то деньги, они собирают по разным фондам, и мы тоже выделили какие-то деньги, и они находятся в обычной школе. Вся инклюзия... В том, чтобы они в столовой вместе, на переменах... Нет, надо, умоляю вас, пожалуйста. Вот Лерик и Данечка Саксонов, они могут, честное слово, учиться даже без сопровождения, а просто при дополнительной квалификации преподавателя. Вот, правда, умоляю вас, не надо больше. Так вот, это самое... Им выделил грант московское правительство этому классу. Но с условием, как вот корпорация, в которой работает эта милая девушка прекрасная, с условием, что этот грант они выделяют так, что грант пойдет в институт инклюзии МГППУ, а институт инклюзии МГППУ обучит преподавателей работать с детьми с аутизмом. Приехал Шпицберг с косой и прочитал лекцию, что такое аутизм. Учителя ничего не поняли, Шпицберг уехал. Потом приехала еще одна женщина, тоже с косой. Значит, тоже прочитала лекцию. Все. И тогда родители, которые сами же общественная группа, они, так сказать, такие московские интеллигенты, сейчас они пригласили других своих друзей умных. У кого кто? У кого есть какой-то математик умный, у кого какой-то физик умный, у кого какой-то психолог умный. Вывезли всех в какой-то там дом отдыха, и устроили брейнсторм, как ребенку с аутизмом преподавать капитанскую дочку. Нашли решение? Да, и у меня все снято. Просто гениально совершенно. Действительно, сидело там, не знаю, 8 умных людей разных профессий и думали, вот что делать, как преподавать детям. А грант пошел в МГППУ. Я бы этих людей еще попросила придумать, как нам быть с блёзовым педоморфизмом, как нам быть с детским раком, со взрослым раком, как нам быть с миллионом болезней, как нам быть с тем, что на все наших денег не хватает. Спасибо вам огромное. Через полчаса... Вот там уже сидит Дмитрий Муратов. Дима, привет. Вот он, да. А там, вот там уже стоит Светлана Рейтер. Значит, что такое журналистика, как мы ее любим, какой мы ее любим, какой бы мы ее хотели видеть? И должна ли бы она быть для узкого только круга, или надо как-то шагать с этой журналистикой, как мы ее любим, в массы? То есть может ли «Комсомольская правда» стать новой газетой? И наоборот. Спасибо большое. Через полчаса в 15:30 в этом же зале.